Черноморск. Не забывайте свои вещи. На привокзальной автостоянке антилопа издавала корабельные скрипы. Если раньше машина Козлевича вызывала веселое недоумение, то сейчас она внушала жалость. Левое заднее крыло было подвязано канатом, порядочная часть ветрового стекла была заменена фанерой, и вместо утерянной при катастрофе резиновой груши с мочишем висел на веревочке никелированный председательский колокольчик. Даже рулевое колесо, на котором покоились честные руки Адама Казимировича, несколько свернулось в сторону. На тротуаре рядом с антилопой стоял великий комбинатор, облокотившись о борт машины. «Я обманул вас, Адам. Я не могу подарить вам ни Изотов Раскини, ни Линкольна, ни Бьюика, ни даже Форда. Я не могу купить новые машины. Государство не считает меня покупателем. Я частное лицо. Единственное, что можно было бы приобрести по объявлению в газете, это такую же рухлядь, как ваша антилопа». «Почему же? Мой Лорен Дитрих. Добрая машина. Вот. Если бы еще поддержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких Бьюиков». «Шланг я вам привез. Вот он». «Спасибо. Это единственное, дорогой Адам, чем я могу помочь вам по части механизации транспорта». «Довольно. Золотой теленок не про меня. Дурацкое положение. Нужно придумать какой-нибудь эффектный жест. Оставать разве стипендию имени Балаганова для учащихся заочного радиотехникума? Купить 50 тысяч серебряных ложечек, отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле, инкрустировать антилопу перламутром? А? Может быть... Ага. Да-да-да. Да. На почту. Это ком гениально. На почту. Пожалуйста. Пожалуйста. Чемоданчик в рогожку зашейте. Вот. И бечевочкой. Бечевочкой хорошенько. Где у вас карандашик химический? Ага, спасибо. Мерси. Так, так. Ценная народному комиссару финансов. Москва. Квитанцию? Пожалуйста. Спасибо. Заседание продолжается. На этот раз без участия депутата сумасшедших аграриев Обендера. Он долго еще стоял под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Остапа. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не купил себе второй шубы. «Холодно? Тоже мне апостол Павел нашелся, бессеребряник, сукин сын! Ненанит проклятый, адвентист седьмого дня. Если они уже отправили посылку, повешусь. Убивать надо таких толстовцев. Товарищ, товарищ, мне посылку обратно получить. Обратно. Мы посылок обратно не выдаем. Не мешайте, идите в очередь. Но ведь это моя посылка, понимаете, моя. Я ее отправил, я ее хочу взять назад. Понимаете, забыл вложить банку варенья из райских яблочек. Очень вас прошу, дядя страшно обидится, понимаете? О, Господи! Да где ее теперь искать? Там три тома посылок лежит. Давайте квитанцию. Пожалуйста. Направьте баночку отдельной посылкой. Ничего вашему дяде не сделается. Отвлекаете только людей. Вы не знаете моего дядю. И потом, я бедный студент, у меня нет денег. Больше никогда этого не делайте. Нате вам ваш чемодан. Никогда не сделаю. Честное студенческое слово. Довольно психологических эксцессов. Довольно переживаний и самокопаний. Пора начать трудовую буржуазную жизнь. В Рио-де-Жанейро куплю плантацию и выпишу в качестве обезьяны Балаганова. Пусть срывает для меня бананы.